27. На другой день. Было 7 часов утра. Солнечные лучи осветили пруды, когда Атос проснулся, раскрыл окно своей спальни и увидел в шагах 15 сержанта и солдат своих вчерашних проводников. Накануне они принесли бочонки в квартиру Атоса и возвратились в лагерь. Зачем эти люди опять пришли из лагеря? Вот первый вопрос, который задал себе Атос. Сержант, подняв голову, казалось, ждал появления незнакомца, чтобы обратиться к нему с вопросом. Атос не мог не высказать им своего недоумения. «Тут нет ничего удивительного», — отвечал сержант. «Вчера генерал приказал мне охранять вас, и я исполняю его приказание». «Генерал в лагере?» — спросил Атос. «Разумеется. Ведь вы вчера, прощаясь с ним, видели, как он пошел в лагерь». «Прекрасно. Я сейчас схожу туда сказать, что вы точно исполнили его поручение, и возьму шпагу, которую я забыл на столе в палатке генерала». «Отлично», — сказал сержант. «Мы сами хотели просить вас об этом». Атосу показалось, что добродушное выражение на лице сержанта несколько притворно, но приключение с подземельем могло вызвать любопытство этого человека, и тогда не следовало удивляться, что он не сумел до конца скрыть чувства, волновавшие его. Атос тщательно запер двери и отдал ключи своему верному Гримо, поместившемуся в комнате под лестницей, которая вела в погреб, куда спрятали бочонки. Сержант сопровождал графа де ля Фер до лагеря. Тут их ждал другой караул, который сменил 4 солдат, провожавших Атоса. Новым караулом командовал адъютант Дигби. Во время перехода он так неприветливо смотрел на Атоса, что француз недоумевал. Откуда сегодня такая строгость и недоверие, когда вчера ему предоставляли полную свободу? Однако он шел к штабу, не задавая никаких вопросов. В палатке генерала он увидел 3 офицеров. Это были лейтенант Монка и 2 полковника. Атос узнал свою шпагу. Она лежала на столе на том самом месте, где он вчера ее оставил. Никто из этих офицеров не видел раньше Атоса, и, следовательно, никто не знал его в лицо. Лейтенант Монка спросил, тот ли это дворянин, с которым генерал вышел из палатки. «Тот самый», — отвечал сержант. «Кажется, я и не отрицаю этого», — сказал Атос высокомерно. «Но теперь, господа, я в свою очередь позволю себе спросить вас, что значат ваши вопросы и особенно тон, каким вы их мне предлагаете?» «Сударь», — отвечал лейтенант Монка, — «мы задаем вам вопросы потому, что имеем на это право. А если предлагаем их таким тоном, то поверьте, что для этого тоже есть основания». «Милостивые государи», — отвечал Атос, — «вы не знаете меня, но я должен сказать вам, что признаю здесь равным себе только генерала Монка. Где он? Проведите меня к нему. Если он хочет спросить меня о чем-нибудь, я отвечу ему и надеюсь, что удовлетворю его. Еще раз спрашиваю, где генерал?» «Черт возьми, вы лучше нас знаете, где он», — вскричал лейтенант. «Я?» «Конечно, вы». «Я вас не понимаю», — возразил Атос. «Сейчас поймете. Прошу вас только говорить тише, что сказал вам вчера генерал?» Атос презрительно улыбнулся. «Улыбка не ответ», — вскричал один из полковников, вспылив. «Прошу вас отвечать». «А я заявляю вам, что буду отвечать только при генерале». «Но вы сами знаете», — сказал тот же полковник, — «что требуете невозможного». «Вот уже 2 раза вы отказываетесь исполнить мое желание. Разве генерала здесь нет?» Атос спросил таким естественным тоном и выразил такое удивление, что офицеры переглянулись. Тогда, как бы с молчаливого согласия 2 остальных офицеров, заговорил лейтенант. «Сударь», — начал он, — «генерал расстался с вами вчера у аббатства?» «Да». «Куда вы пошли?» «Не мне отвечать на это, а тем, кто провожал меня, спросите у своих солдат. Но если мы хотим узнать от вас, повторяю, что я здесь никому не подчинен. Я знаю только генерала и буду отвечать ему одному. Но распоряжаемся здесь мы. Мы составим военный совет, и когда вы будете стоять перед судьями, вам придется ответить». Офицеры думали, что Атос испугался этой угрозы, но его лицо выразило только удивление и презрение. «Англичане и шотландцы будут судить меня, подданного французского короля, находящегося под покровительством британской чести? Вы сошли с ума, господа!» — произнес Атос, пожимая плечами. Офицеры опять переглянулись. «Так вы уверяете, — сказали они, — что не знаете, где находится сейчас генерал?» «Я уже ответил вам на этот вопрос, но ваш ответ неправдоподобен». «Однако это правда. Люди моего звания не имеют обыкновения лгать. Я уже сказал вам, что я дворянин, И когда при мне шпага, которую я из деликатности оставил вчера здесь на столе, никто не смеет говорить мне того, чего я не желаю слушать. Сейчас я без оружия. Вы уверяете, что вы мои судьи. Так судите меня. А если вы палачи, то убейте меня. Но позвольте, — начал более вежливым тоном лейтенант, которого поразили гордость и хладнокровие Атоса. Сударь, я явился с полным доверием к вашему генералу, чтобы переговорить с ним о чрезвычайно важных делах. Он принял меня, как принимают немногих. Об этом вы можете спросить своих солдат. Если он принял меня таким образом, то, верно, знал мои права на уважение. Вы не думаете, надеясь, что я открою свои и особенно его тайны? Что было в этих бочонках? Разве вы не спрашивали об этом солдат? Что ответили они вам? Что там порох и пули? Откуда солдаты знают это? Они, наверное, вам сказали? Они говорят, что узнали это от генерала, но мы не так легковерны. Берегитесь. Вы подвергаете сомнению не мои слова, а слова вашего начальника. Офицеры снова переглянулись. Атос продолжал. В присутствии ваших солдат. Генерал просил меня подождать неделю. Через неделю он даст мне ответ. Разве я бежал? Нет, я жду. Он просил вас подождать неделю, — воскликнул лейтенант. Да, просил. И вот доказательство. В устье реки стоит на якоре мое судно. Я мог сесть на него вчера и отплыть. Но я остался, чтобы исполнить желание генерала. Он просил меня не уезжать, не повидавшись с ним, и назначил свидание через неделю. Повторяю вам, я жду. Лейтенант повернулся к полковникам и заметил вполголоса: если этот дворянин говорит правду, то надежда не потеряна. Генерал, вероятно, ведет какие-то столь тайные переговоры, что счел неосторожным сообщить о них даже нам. Тогда возможно, что он вернется через неделю. Потом, обращаясь к Атосу, сказал: сударь, ваше показание чрезвычайно важно. Можете ли вы повторить его под присягою? Сударь, — ответил Атос, — я всегда жил в кругу людей, где мое слово равнялось самой святой клятве. Но сейчас обстоятельства исключительные. Дело идет о спасении целой армии. Подумайте хорошенько, генерал исчез, и мы разыскиваем его. Добровольно ли он уехал? Или тут кроется преступление? Должны ли мы продолжать поиски? Или же нам следует терпеливо ждать? В эту минуту все зависит от одного вашего слова, сударь. — Если вы таким образом будете спрашивать меня, я готов рассказать все, — отвечал Атос. — Я приехал переговорить секретно с генералом Монком о некоторых делах. Генерал не мог дать мне ответа до сражения, которого здесь ждут. Он просил меня пожить еще немного в том доме, где я поселился, и обещал увидеться со мной через неделю. Все сказанное мною правда, и я клянусь в этом Богом, который может безраздельно распоряжаться и моей, и вашей жизнью. Атос произнес эти слова с таким величием, с такой торжественностью, что все три офицера почти поверили ему. Тем не менее, один из полковников решился на последнюю попытку. «Сударь», — сказал он, — «хотя мы уверены в правдивости ваших слов, здесь все же таится какая-то непостижимая тайна. Генерал — человек слишком благоразумный и осторожный, чтобы бросить армию за день до сражения, не предупредив кого-нибудь из нас. Что касается меня, то, признаюсь, я считаю исчезновение генерала загадочным. Вчера приехали сюда рыбаки и иностранцы продавать рыбу. Их поместили на ночь в шотландский лагерь, то есть на той самой дороге, по которой генерал шел с вами в аббатство и возвращался обратно. Один из рыбаков с фонарем провожал генерала, а сегодня утром рыбаки исчезли вместе со своим судном. Мне кажется, — заметил лейтенант, — здесь нет ничего удивительного, рыбаки не были пленниками. Правда? Но, повторяю, один из них освещал генералу подземелье, и Дигби уверял нас, что генерал относился к этим людям с подозрением. Кто поручится, что рыбаки не сообщники нашего гостя? Может быть, он человек, несомненно, храбрый, остался здесь, чтобы успокоить нас своим присутствием и помешать нашим розыскам. Эта речь произвела впечатление на двух остальных офицеров. «Сударь», — сказал Атос, — «позвольте возразить, что ваше мнение очень серьезное и, на первый взгляд, неосновательно в отношении меня. Я остался здесь, говорите вы, чтобы отвести подозрения. Напротив, я начинаю беспокоиться так же, как и вы, и говорю вам. Не может быть, господа, чтобы генерал уехал накануне сражения, не сказав никому ни слова. Да, во всем этом есть что-то странное. Не будьте беспечны, не ждите, проявите всю свою энергию, всю вашу проницательность. Я ваш пленник под честное слово или как вам угодно. Честь моя требует, чтобы вы узнали, что случилось с генералом. Если бы вы даже отпустили меня, я бы ответил «нет, я остаюсь». И если бы вы спросили моего мнения, то я сказал бы вам, генерал оказался жертвой заговора, потому что если бы он уехал из лагеря, то, наверное, предупредил бы меня. Ищите, взройте землю, взбороздите море. Генерал не уехал, или если уехал, то не по своей воле. Лейтенант сделал знак полковникам. «Нет, сударь, нет», — сказал он. «Теперь вы заходите слишком далеко. Генерал никогда не подчиняется обстоятельствам. Напротив, он сам управляет ими. Монк уже не раз делал то, что сделал сейчас. Стало быть, мы напрасно тревожимся. Вероятно, он пробудет в отсутствии недолго. Не станем из малодушия, которое генерал вменит нам в преступление, разглашать об его отсутствии, так как это может смутить всю армию. Генерал дает нам величайшее доказательство своего доверия. Выкажем себя достойными его. Господа, это происшествие должно быть окружено величайшей тайной. Мы будем держать нашего гостя под арестом не потому, чтобы мы сомневались в его непричастности к преступлению, но для того, чтобы тайна исчезновения генерала осталась между нами. Впредь до нового распоряжения, сударь, вы останетесь в штаб-квартире». «Вы забываете, — возразил Атос, — что вчера генерал доверил мне на хранение вещи, за которые я отвечаю перед ним. Поставьте около меня какой вам угодно караул. Прикуйте меня к стене, если хотите, но устройте мне тюрьму в доме, где я живу. Вернувшись, генерал упрекнет вас за то, что вы нарушили его приказания. Клянусь вам в этом честью дворянина». Офицеры посоветовались между собой, и лейтенант сказал: «Хорошо, сударь, возвращайтесь домой». Они послали с Атосом конвой из 50 человек. Солдатам приказано было запереть его в доме и не выпускать из виду ни на секунду. Тайны никто не узнал. Проходили часы, дни, а генерал все не возвращался. О нем не было никаких известий.